«Что это за паршивая лохань?» — зарычал он. «Где я?» Моряки, все до единого крепкие и бородатые аргоссы, издевательски захохотали, а один, судя по богатой одежде и осанке, капитан, скрестил руки на груди и сказал: «Мы нашли тебя на берегу. Кто-то дал тебе по башке и ограбил. Нам нужны люди, вот мы тебя и взяли». «Что это за корабль?» — спросил Конан. «Смельчак из Мисантии. Мы везем зеркала, алые шелковые плащи, золоченые шлемы, щиты и мечи, чтобы обменять все это в стране Шем на медь и червоное золото. Меня зовут Деметрио, я капитан этого корабля и твой хозяин». «Во всяком случае, это направление меня устраивает», — сказал Конан, не обратив внимания на последние слова капитана. Они шли на юг, держась неподалеку от берега. Где-то впереди, он знал это, неслась узкая галера. «Может быть, вы видели стигийскую галеру?» — начал Конан, но тут грубая физиономия капитана покраснела от гнева. Он решил, что настала пора указать дармоеду подобающее ему место. «Марш работать!» — зарычал Деметрио. «Мы и так потратили на тебя много времени. Я и так оказал тебе честь, отвечая на твои дурацкие вопросы. Убирайся с палубы. Отрабатывай плату за проезд». «Да я куплю твой корабль!» — начал Конан и снова вспомнил, что он голый и без гроша. Снова раздались взрывы смеха, а капитан, решив, что над ним смеются, покраснел еще сильнее. «Бунтовать, свинья?» — он схватился за нож. «За работу, пока я не приказал тебя выпороть. Держи язык за зубами, а не то я прикую тебя вместе с черными». И тут дала себя знать бешеная натура Конана. «Не повышай голос, ублюдок!» Его рык был подобен порыву морского ветра. «И оставь в покое эту игрушку, иначе я брошу тебя акулам!» «Да кто ты такой?» — заорал капитан. «Сейчас объясню!» И Конан бросился к щиту, на котором висело оружие. Капитан выхватил нож, но Конан успел схватить его за запястье и выдернул руку из плечевого сустава. Капитан заревел, как бык на бойне, кимериец отшвырнул его, и он покатился по палубе. Конан схватил тяжелый топор и обернулся, чтобы встретить нападавших матросов. Они приближались к нему, тяжело дыша, но где им было равняться с тигриной боевой силой кимерийца? Прежде чем они успели что-нибудь сделать, он ворвался в самую гущу, рубя направо и налево. Двое моряков, обливаясь кровью, упали. Конан прорвался на помост, соединявший кормовую и носовую палубы и проходивший прямо над головами гребцов. Несколько моряков, убоявшись участи товарищей, остались на месте, но человек 30 с оружием в руках бросились на Конана. Потрясая топором и гривой черных волос, Конан посмотрел на черные лица гребцов. «Кто я такой?» — зарычал он. «Смотрите, собаки! Оранга, Ясунга! Ларанга, смотрите, кто я такой!» Внизу поднялся шум, перерастающий в мощный рев. «Амра! Это Амра! Лев вернулся!» Услышав этот крик, моряки побледнели, с ужасом глядя на Конана. Неужели это действительно тот самый кровожадный вурдулак южных морей, который таинственно исчезал много лет назад, чтобы жить лишь в страшных легендах? Пена безумия выступила на губах негров. Они гремели цепями и выкрикивали имя Амры как заклинание. Даже уроженцы страны Куш, никогда не видевшие Конана, подхватили этот крик. Капитан Деметрио полз по палубе, опираясь на здоровую руку, и кричал: «Вперед, ублюдки, убейте его, пока черные не расковались!» Нет ничего более страшного для экипажей галер, поэтому моряки отчаянно атаковали короля с двух сторон, но Конан ловко спрыгнул на нижнюю палубу. «Смерть им!» — загремел он, и его топор с треском разрубил первую цепь. Рычавший раб освободился и взмахнул веслом, как дубиной. На палубе смельчака воцарился хаос. Топор Конана поднимался и опускался, и каждый удар освобождал ревущего гиганта, вдохновленного свободой и желанием отомстить.